Часть 27. Крафтомания. Златовласая Виконта мирно посапывала на кровати, а я погрузился в изучение снаряжения, полученного с тушки мага-грабителя. Первым делом изучил его оружие. Всего в КП, с учетом того жезла, что маг успел экипировать перед нападением, находилось 3 экземпляра. 2 коротких жезла, ничем не отличающиеся ни внешне, ни параметрами, и один длинный тяжелый медный посох с довольно крупным фокусирующим кристаллом на навершии. Ничего примечательного в снаряжении, кроме удивительно высокой цены, я не нашел. 1100 и 1400 золотых монет. За что, спрашивается, оно оценено в такую внушительную сумму? Это же первый уровень, нубское оружие для самых-самых новичков. Прочность низкая, как оружие ближнего боя, похуже даже деревянного меча. К тому же длинный посох из-за веса был менее удобным в обращении, скорость атаки в параметрах снижена на 1/4 секунды, но зато он давал прибавку в метр к дальности магических атак против полуметра у короткого жезла за счет более длинной рукояти. Откровенный шлак, поэтому его цена меня возмутила. Продам первому встречному торговцу, если купят. При просмотре мантии у меня глаза полезли на лоб. Да уж, становилось понятно, каким образом маг собрал свои 405 тысяч золотых монет. Стоит продать пару таких тряпок, и ты богач. Однако при более тщательном их изучении у меня закрались некоторые сомнения в адекватности цены. Желтая мантия, в которой парень красовался как маг огня, обладала минимальными защитными свойствами, всего в 5 единиц защиты от всех стихий. Но у нее хотя бы имелось название, а мантии в 29 и 78 раз дороже не имели названия, и их уровень равнялся нулю. Также, несмотря на износ, значение магической защиты у дешевой мантии не скакало ниже и выше, а в двух других шел разнобой. В одной были немного снижены характеристики защиты от 2 стихий, а во второй сразу 3. Помнилось снаряжение обманувшей меня мечницы. Там тоже была магическая защита, но из-за смехотворных параметров и низкого уровня я не обратил внимания на его цену. Раз все магическое стоит такие сумасшедшие деньги, может и ее броня подтянет на несколько тысяч. Я покопался и нашел в хранилище ее легкие полумагические доспехи. При более тщательном изучении я обнаружил, что ее доспех действительно гораздо дороже, чем у других мечников, и затянул на 2000, но по сравнению с мантиями совсем не космос. Что-то тут было нечисто. Пока хозяин таверны готовил для меня завтрак, я решил быстро прогуляться в город к ближайшей лавке со снаряжением, чтобы уточнить интересующие меня вопросы и продать лишнее барахло. Под лишним я подразумевал неудобный посох и 2 короткий жезл. Вещи героев с пика меча истины я сложил в один из пустых КП, чтобы не носиться с тяжелым рюкзаком за спиной. Пожалел, что не сделал это сразу, но мне не хотелось светить несколькими КП перед незнакомцами. Лишние меры предосторожности не помешают. Мало ли сколько таких максов бродит по округе и желают поживиться вещами слабого новичка. В ближайшей ремесленной лавке, торгующей магическим оружием, я предложил владельцу один из коротких жезлов по номинальной цене и получил от барыги полный презрения взгляд. Мужчина картинно закатил глаза, скрестил руки на груди и, словно делает мне огромное одолжение, сообщил. «Вы, как я понимаю, новичок, совсем недавно в Тристраме». «Да», — не стал скрывать я. «В таком случае хорошенько запомните. Номинальная цена дана для примерной оценки стоимости предмета, а стоит он столько, сколько за него готов заплатить покупатель. Неужели вы думаете, что предлагая мне предмет за номинальную стоимость, вы сможете меня этим заинтересовать?» «Ясно, вы купите только со скидкой». «Разумеется, только так и не просто со скидкой, а с большой скидкой». «Будьте готовы к тому, что ни один торговец в этом городе не заплатит вам больше 1/10 от номинала. Это негласное правило местной торговли. Бывают редкие исключения, но сейчас не тот случай. Это оружие самое заурядное и не заслуживает особого внимания. Оно может проваляться на полках моего магазина долгие годы, прежде чем кто-то обратит на него свое внимание и захочет купить даже за 1/5 указанной стоимости». «На что вы намекаете?» «Я готов дать за него 20, максимум 30 монет». «Вы серьезно?» – удивился я. «Сами понимаете, этим хламом с мутным кристаллом ни один уважающий себя маг пользоваться не станет. Одна надежда, что ко мне забредет кто-то из таких же новичков, как вы, и захочет взять его в качестве запасного оружия. Нет, пожалуй, 30 монет – это даже многовато. 25 и не монеты больше», – поморщив нос, заявил барыга. Он говорил так убедительно, что я почти ему поверил, но в последний момент меня его поза со сцепленными руками и взгляд куда-то в сторону стал напрягать. Что-то внутри меня остановило, и я сказал, что подумаю и приду попозже, но не ушел сразу, а предложил ему взглянуть на свои дорогущие мантии. Было интересно, что он скажет на их счет. «Обычно я не покупаю магическое снаряжение, но если вы прилично скинете, я подумаю над этим». Помяв руками и оценив внешнее состояние вещей, незаинтересованным тоном промямлил мужчина. «Как насчет половины от номинала?» – начал я издалека. «И какая же цена у вашего товара по номиналу?» – вздохнув, поинтересовался барыга. «29,78 тысяч». Положив руки на соответствующие цене одеяния, сказал я и пристально следил за реакцией мужчины. Его глаза округлились. Он еще раз внимательно осмотрел вещи и сказал фразу, которая срубила меня на повал. «Я дам 290 и 780 монет. Что скажете? Расплачусь сразу, без задержки». Тут мне стало все понятно. Этот старый хитрец развел не 1000 героев. Он что думает, я считать не умею? Предложил не десятую, а всего 1/100 от цены. Нет уж, спасибо. Я молча сгреб свой товар с прилавка, покачал от умиления головой и пошел на выход. «Погодите, я накину еще 100 монет сверху», – предложил мужчина, и мне пришлось сдерживаться, чтобы не послать его куда подальше. Пока я не закрыл за собой дверь снаружи, он трижды увеличил предложение, подняв его аж до фантастических 3% от номинала. Вот же пройдоха. А как убедительно изображал незаинтересованность, но 3% и даже 10% меня абсолютно точно не устраивали. Я лучше оставлю это тряпье себе. Может, когда-нибудь пригодится. Все-таки по 155 единиц защиты от всех стихий у самой дорогой мантии. Хорошая прибавка к магической защите. Это может мне помочь в бою с более сильными монстрами, чем подвернувшийся у пика дикобраз. Быстро пробежаться к ближайшей лавке и сразу вернуться назад в гостиницу у меня не получилось. Я решил довести начатое дело до конца. Зашел во все магазины, в которых могли бы продавать или купить посохи и мантии магов. Я грешил на первого барыгу, но везде при торге возникала почти такая же ситуация. Хитрые торгаши опускали цену моего товара до жалкого процента, иногда даже ниже, и никто не дал за него уже озвученных ранее гипотетических 10% стоимости. И это при том, что точно такой же товар, если я начинал разговор, как клиент, желающий купить мантию, толкали мне по номиналу. Меня этот коллективный сговор торгашей возмутил до глубины души. Да это же чистейшей воды развод, но вы не на того напали. Стиснув кулаки, подумал я, покинув очередную лавку. Я пребывал в откровенном недоумении, что происходит в песочнице, пока не набрел на 1 небольшую, неказистую лавочку в самом тупике торгового квартала. Даже сомневался, стоит ли заходить и выслушивать то же самое еще раз, но все же решил зайти, чтобы окончательно убедиться, что никто в этом городе не собирается торговать со мной честно. Меня встретил стоящий за прилавком совсем древний подслеповатый старец. Я помялся немного на входе, решаясь тревожить старого человека или пойти уже завтракать. 3 часа по городу носился туда-сюда, нервничал, уже нешуточный аппетит себя нагулял. «Чего стоишь? Проходи!» – предложил старик и сам медленно присел на стул за его спиной. «Я хотел бы купить мантию или магический жезл. Решил сразу проверить аппетиты древнего деда я». «Позвольте представиться. Меня зовут Барс, сын Нагая, внук Пана, правнук Галатея Великого. Прадеда живым не застал, а дед не знал своего деда, поэтому не знаю, кто был моим прадедом. Барс – коллекционер редкостей. А вас, молодой герой, как звать величать?» «Ян». «А дальше?» «Ян – сын Жао Нина, внук Жао Фана», – представился я, озвучив имена членов семьи своего прошлого воплощения. Забавно. И запомнилось же, кого как звали, хотя всего день с той несчастной семьей провел. Даже старика Фана, погибшего в день знакомства, хорошо запомнил. Пережитое горе крепко отпечаталось в сердце. «Надо будет их проведать, как через 2-й этаж проходить буду». Может, спаслась и вернулась пропавшая Юйлань. Болело у меня сердце за родителей Жао Яна, словно его часть навсегда поселилась во мне. Услышав имена предков, старик одобрительно покачал головой. «Помнить свои корни очень важно. Жаль, что на мне ваш славный род коллекционеров и оборвется. Не думал, не гадал я, что так жизнь сложится, что останусь я без сыновей. Да только не повезло мне в жизни. Не подарили мне жены потомка, с которым я бы вместе познавал тайны мира, исследовал дальние земли, заброшенные руины». «Ага, мне бы...» – попытался напомнить я о цели своего визита, но старик был на своей волне и продолжил про свою семью и нелегкую долю. «Представляешь, 1 раз женился. 2 дочки. 2-й раз опять 2 дочки. 3-й опять дочь. А от этих ленивых вертихвосток, как с гуся воды, только о своих мелких потребностях и пекутся. Ждут не дождутся, когда я умру. А как встретятся одни ссоры между ними... Наследство мое никак поделить не могут, но я ничего из своей коллекции им не отдам, пусть даже не мечтают. Не зря ее мои славные предки 100 лет собирали. Лучше какому герою с горящими глазами ее подарю, но не дам этим крысам его растащить по норам». Старик погрозил кому-то кулаком и закашлялся. Я понял, что деду было очень одиноко, не с кем поговорить по душам. Лавочка вид имела непрезентабельный, я и сам не хотел в нее заходить. В таком почтенном возрасте, когда все старые друзья и знакомые уже умерли, можно оказаться совершенно одиноким человеком, радуясь любому общению. «Извините, я, наверное, пойду», — решил откланяться я. Кушать хотелось, да и деда зря напрягать было неловко. «Какой уровень снаряжения интересует?» — вдруг строго спросил Барс, когда я уже повернулся к двери, чтобы уйти. «Самый лучший, что у вас есть?» «Из лучшего, что я готов продать, у меня есть только третий. Остальное здесь часть отцовской коллекции. Я же говорил, что не торговец, а коллекционер». «Говорили». «Хорошо, тогда не обижайся, если товар не подойдет. Предлагаю из того, что имею. Мне деньги уже не нужны, а вот знания свои передать кому-то хочется. Жаль уносить их с собой в могилу». Тяжело вздохнув, посокрушался ветхий владелец лавки и стал называть параметры своих товаров вслух, так как знал их наизусть. «Мантия духа леса, третий уровень, дает 160 защиты от стихии дерева. Отдам за 3. Нет, пусть будет 2000 монет. Мантия дух гор, третий уровень, дает 160 защиты от стихии земли. Цена 4000, но отдам за 3. Мантия дух... «Простите, а почему ваши мантии имеют защиту лишь от одной стихии? Я видел в других магазинах сразу от всех стихий, а у вас...» «Сынок, вижу, ты недавно тут. Я могу рассказать тебе, как тут все устроено, скажем, за 1000 монет». Барс говорил, что денег ему не нужно. Поделиться знанием хочет и тут же выставил ценник за свою ценную информацию зеленому новичку. «Да уж, ушлые тут все какие-то. Хотя, если старик и вправду что-то полезное расскажет, 1000 пожертвовать можно. Я определенно не бедствую и решил согласиться». «Не трусь. Я не стал бы с первым встречным делиться секретами. Да вот, чувствую, недолго мне осталось. Совсем даром рассказывать не стану. Но это потому, что если ничего не заплатишь, то и слова мои мимо ушей пропустишь. Так уж люди устроены. За что заплачено кровными, ценим и храним. А если что даром досталось, как песок сквозь пальцы уходит. Я хочу, чтобы ты к моим секретам и советам серьезно отнесся. Сохранишь себе этим очень много времени и денег. А если не дурак, то сделаешь правильные выводы и не будешь покупать у местных дельцов всякий мусор. Согласен?» «Согласен», — ответил я. Старик обрадованно подскочил с места и нырнул в подсобку, откуда вскоре вынес для меня грубо сколоченный табурет. Видимо, рассказ будет долгим. Усевшись на свое место, владелец лавки молча уставился на меня. Так мы просидели с полминуты. «А чего мы ждем?» — поинтересовался я, когда молчаливая пауза затянулась. «Пока ты заплатишь», — спокойным тоном пояснил мужчина. «А, оплата, что ли, заранее?» «Да». «Но я не знаю, что покупаю». «А я не знаю, есть ли у тебя деньги». Я извлек из кристалла переливающийся на свету золотой слиток, и старик удовлетворенно кивнул, указал мне рукой на блюдце для монет, стоявшее между нами. Я положил золотой слиток туда, и, наслаждаясь его красивым блеском, старик приступил к рассказу. «Вижу, ты не совсем безнадежен. Запомни, никогда не плати, не получив предмет в руки и не проверив его параметры, приоткрыв КП. Не давай никому свои вещи для оценки или просто посмотреть с отправкой в чужой КП. Не выпускай их из рук, пока не получишь полную желаемую стоимость. Товар можно оценить, лишь коснувшись его рукой. Для этого полного погружения в КП нет необходимости». «Ясно». «Ладно, давай перейдем к более интересному. Я торгую настоящим магическим снаряжением, которое скупаю у героев, охотящихся в северном лесу. Это место, где еще можно найти вещи старых героев. Там пещеры настоящие, не такие, как на юге, у стены богов. В них вещи не исчезают вместе с обновлением подземелья каждые 4 часа. Их можно найти даже спустя сотни лет, и их до сих пор находят хоть и редко. Все мои вещи соответствуют указанным характеристикам, имеют название, правильно указанный уровень и действительные характеристики. Все, что ты мог видеть в лавках других торговцев, всего лишь жалкая подделка». «И это тоже?» – извлекая из кристалла мантию за 78 тысяч, спросил я. Старик коснулся ее рукой, на миг зажмурился и усмехнулся. «Вижу, тебя уже успели обмануть. На самом деле это мусор, как и его лживое описание». «Но почему тогда его так дорого оценивают?» «А вот почему», — сказал мужчина и высыпал из лежащего под прилавком мешочка на свою ладонь целую горку небольших, но очень красивых разноцветных граненых камней. После этого он разложил их на столе. Сверкающие драгоценные камни разной формы и размера выглядели очень красиво, но я не понял, к чему клонит старик. В этой мантии между двух слоев ткани зашито множество небольших магических камней. Посмотри на просвет». Я глянул на ткань мантии против окна и увидел канальцы с пересыпающимися в них россыпями мелких камешков. Каждый не крупнее 2-3 миллиметров. Особенно много их было на верхней и передней части одеяния у воротника. И еще несколько ячеек со скоплением камешков на груди. Так вот, что рассматривал барыга. Смотрел размер и количество камней, которыми заполнена подкладка мантии. «Это магические или так называемые духовные камни с дворских рудников. Кто-то считает, что это измельченные нефриты, но это не так. В основном для изготовления подделок используется обычная яшма. Даже самые мелкие и недорогие из этих духовных камней стоят по номиналу по 500 золотых монет, ведь они способны защитить от магических атак определенной стихии в небольшом радиусе вокруг себя. Правда, в совсем небольшом. То есть в таком виде, как они использованы при создании подделки, они не действуют?» «Почему же не действуют?» – возразил старик. «Но совсем не так, как это указано в описании». Мужчина достал острый нож и вспорол мою дорогущую мантию в нескольких местах. Выставив на прилавок неглубокую деревянную миску, он высыпал из надрезов разноцветные бусинки. В нескольких местах их выпало всего 2-3, из надрезов у воротника сразу по 10 из каждой трубки ячейки. В районе груди напротив сердца были собраны сразу несколько десятков в одном месте. «Что вы делаете?» – забеспокоился я. «Не переживай, от того, что я извлеку камни из этой тряпки, они не обесценятся. Ты лучше посмотри, что я достал, и изучи их свойства. Это нужно, чтобы ты понял, в чем состоит обман». Я погрузил каждую из разноцветных бусинок в инвентарь и прочитал их описание. Блин, опять уровни. Что за любовь все разделять на ранги, классы и уровни? Уже голова болела от этой странной системы. Духовные камни тоже имели градацию по уровням. Яшма разного цвета отражала магические атаки определенной стихии, но каждый конкретный камушек первого уровня не больше 5 единиц магического воздействия. Яшма белого цвета отражала атаки стихии металла, зеленое дерево, черная воды, красное огня, желтая земли. Попался мне и один необычный камешек, он был меньше других, но при этом отражал все 5 стихий сразу. Светло-голубой драгоценный камень назывался сапфир, и несмотря на свои скромные размеры, стоил по оценке системы, как 10 камней яшмы вместе взятых. «Ну что, понял, в чем обман?» – спросил старик, закончив потрошить мою мантию. Все дно миски было усыпано разноцветными камешками. Несколько камней рассыпались в мелкую крошку, и их старик отложил отдельно. «Духовные камни работают лишь в том месте, где находятся», — ответил я. «И...» — потребовал уточнений старик. «И у них сопротивление всего 5 единиц, и оно, скорее всего, не суммируется», — рискнул предположить я. «Верно», — заключил Барс, удовлетворенно кивнув. «Все так и есть. Подделка только выглядит для системы как настоящее снаряжение, распознается как мантия. Все камни в сумме дают указанное магическое сопротивление, но сам предмет не работает как положено, что очень скоро обнаруживается в бою. Обычно уже после смерти. А так как такие дорогие вещи покупаются обычно к моменту похода в пещеру испытаний, то остаются там лежать и исчезают спустя 4 часа при его обновлении. Таким образом, улики волшебным образом испаряются сами собой. Именно поэтому система не дает таким подделкам название и правильный уровень, но если судить по цене камней, то она верная. 150 духовных камней так и стоят, что и позволяет обманывать новичков и тех, кто не разбирается в изготовлении снаряжения. Это же преступление. Не совсем. Покупатель сам решает, что он хочет приобрести. Торговцы не являются изготовителями, а лишь перекупщиками. А кто изготовитель? Концы этого безобразия уходят в храм культа. Получается, настоящие мантии бывают только против одной из стихий, а как они устроены, что в них обеспечивает магическую защиту, нити из орехалка? Нет, нет, не выдумывай того, чего нет. Можно сделать снаряжение с защитой от любых стихий, но для этого потребуется 5 нефритов с помещенными внутрь духами монстров всех 5 стихий. Вот у меня есть табличка, которую я составил, когда исследовал одну из магических печей в храме культа. Сейчас к ним уже никого не подпускают. Стены до небес нагородили вокруг. Целую армию охраны выставили. Скрывают их от новичков, но настоящее снаряжение, в котором духи-защитники будут защищать все тело и даже непокрытые им части, то уже голову можно сделать только в этих печах. И неважно, магическое или не магическое. Видел, некоторые девушки ходят с оголенной грудью, боками и животом, что кажется совершенно нелепым для тяжелых доспехов. Видел. Созданные с помощью духа-защитника доспехи парируют физические атаки на открытых участках кожи так же, как на прикрытых щитками металла. Металл нужен для того, чтобы очерчивать защитный контур и защищать сосуды духа, то есть сокрытого в нем нефрита. «А для чего тогда нужны все эти камни?» Указав пальцем на миску с россыпью разноцветных камней, спросил я. «Их можно инкрустировать в доспехи или нашить поверх созданного правильным образом снаряжения, но нашить очень плотной сеткой, чтобы был какой-то толк. Сработает и многослойный вариант. Таким образом, каждый из слоев снимает свою небольшую часть магической атаки. Понял?» Я молча кивнул и уставился в деревянную табличку, на которой красовались иероглифы, но без проблем понял, что они означают. Для разных уровней снаряжения, указанных в столбце слева, требовались нефриты разного качества и цвета. Меня поразило то, что уровней снаряжения целых 15, и градация качества соответствовала цветам радуги. От красного к фиолетовому. Точь в точь, как в сфере. Кроме названий, справа были указаны уровни духов магических зверей, которые можно поместить в эти нефриты. Для меня, как будущего артефактора, это была очень полезная информация. «Можно сделать копию?» Восторженно воскликнул я, схватив табличку двумя руками и прижав ее к груди. «Можно. А хотя забирай себе», – махнул старик рукой. «Я давно запомнил ее наизусть, да только толку от этого немного. Нужно не только раздобыть нефрит и все материалы по рецепту, но и как-то загнать внутрь духа. А как это сделать, я так и не разобрался. Я ведь не герой, а всего лишь коллекционер. Меня во многие места не пускают. С юных лет я работал в лавке отца и видел, как герои приносили ему свои удивительные находки. Чтобы поддерживать семью, отец скупал их и продавал дороже. Но часть этих бесценных сокровищ все же удалось сохранить в коллекции. Как и отец, я увлекался поиском сокровищ и увеличил его коллекцию несколькими предметами. Сам сотни раз ходил с героями в Северный лес. Я знаю, что можно добыть чистые нефриты в пещере испытаний, и у меня есть несколько штук из подземелья для мастеров 29 уровня. Боюсь, на этом мои исследования и прекратятся. Я готов их продолжить. Искренне воодушевившись полученной информацией, воскликнул я. Эх, как жаль, что у меня нет такого внука, как ты. Похлопав меня по плечу, а другой рукой, убирая золотой слиток под прилавок, пробубнил старик и показал мне рукой на дверь. Это вся ценная информация? Угу. Знаешь, я очень устал, да и продавать мантии из коллекции мне расхотелось. Я же не торгаш, а коллекционер. А не покажете свою коллекцию? «Как-нибудь в другой раз. Ай-яй-яй, моя спина!» Старик начал меня настойчиво подталкивать к выходу, но я чувствовал, что что-то забыл. «Ага!» — вспомнив, воскликнул я и поискал глазами миску с духовными камнями, которую старик уже умудрился незаметно спрятать. «Мои камни!» «А зачем они тебе? Первый уровень, толку с них немного!» — запричитал старик, упорно продолжая выпроваживать меня из лавки, но я уперся и не собирался поддаваться на уговоры. «Барс, сын Агая, внук пана, сделка сделкой, но духовные камни принадлежат мне, и я хотел бы их получить назад». «Да, конечно, конечно», — тут же смягчился старик. «Это я тебя проверял. Понял ты мой урок или нет? Тебя все будут пытаться облапошить, так что держи ухо востро». «Хорошо». Старик потянулся к тарелке с камнями и словно ненарочно рассыпал их по полу своей лавки. Мелкие камни разлетелись кто куда. Старик начал причитать, какой же он неуклюжий, но я не верил в этот дешевый спектакль. Честное слово, что за душное место Тристрам? Даже древний старикан, стоя одной ногой в могиле, не может вести себя достойно и не хитрить. Старик принялся собирать камни, отгораживаясь от меня спиной, и каким-то чудом в миске оказалось всего три цвета – белые, желтые и зеленые. Ни черных, ни красных яшм, ни драгоценных сапфиров его старательный сбор не обнаружил. Да только на полу уже тоже ничего не осталось». «Ай-яй-яй, куда пропали? Не знаю». Приняв от старика мешочек лишь с половины от первоначального числа камней, я подумал, что не зря ему сыновей и внуков судьба не послала. И дочки с внучками его пилят, и со светлой жить пытаются тоже не зря. Нельзя быть таким жадным. Ну да ладно, будет старику на гроб или погребальный костерчик. Уж не знаю, как тут принято хоронить. Недолго ему жлобу жить осталось. Я-то точно не обеднею без пригоршни камушков, но неприятный осадок остался». Теперь мне очень захотелось выяснить, что за волшебные печи для крафта прячут у себя на территории храмовники. Но просто нагло ворваться к ним не вариант. Нужен план. Меня и так могут разыскивать после случая со святым Таном. Может отправить в разведку коротышку, Магессу Виконту. Она мне должна за ночлег и завтрак, но девушка несколько глуповата, как бы дополнительных проблем не создала. Я поспешил назад в западный район, где недалеко от школы магии находилась моя гостиница. Вроде над городом не виднелось очередного столба серого дыма. Почему-то мне стало тревожно от того, что я оставил Виконту одну. Она не ребенок, но когда довольно взрослый человек так глуп и беспомощен, невольно начинаешь беспокоиться. Я застал девушку в общем зале на первом этаже. Она спешно поглощала что-то из большой глиняной миски. Еще две таких же стояло рядом. Увидев меня, Виконта почему-то испугалась, взвизгнула и подскочила с места. «Господин, ваша спутница сказала, что вы все оплатите. Это ведь так?» – спросил хозяин гостиного двора, заметив странную реакцию золотовласой Магессы. «А что такого я должен оплатить?» «Это уже третья порция похлебки с мясом на ребрышках. Наше лучшее и самое дорогое блюдо. 5 монет за порцию. Да, в ваше отсутствие она заказала еще один двойной завтрак в номер». «Второй?» «Да, кроме того, что я относил в номер с самого утра, хотя вы так и не вернулись, все тарелки из комнаты забрали пустыми». «И сколько с меня всего?» «С комнатой 40 монет». Я взглянул на прожорливую девушку, которая тут же потерялась, уткнув глаза в пол. «Виконта, у тебя есть деньги?» – спросил я. Не поднимая глаз, девушка энергично замотала головой. «Доедай», — приказал я, и, наблюдая, как Магесса принялась шустро опустошать третью тарелку, подошел к стойке. «Что ж, так даже лучше. Теперь Виконта точно не сможет мне отказать, если я потребую отправиться на разведку в храм. Девушка она яркая, красивая, а хмурить стражника или какого-нибудь послушника сможет. Я расплатился с хозяином гостиницы за номер и завтрак деньгами из запасов здоровяка. Сдачи со слитка у мужчины не оказалось». Нужно было сходить в торговую гильдию и обменять пару слитков на мелкие деньги. Когда повернулся, чтобы глянуть, закончила прожорливая коротышка кушать или нет, увидел на столе брошенную тарелку. Златовласка улучила момент, когда я за ней не следил, и слиняла на улицу. Мне стало смешно. У нее и так проблемы, а она их усугубляет. Да уж, не человека настоящая катастрофа. И наверняка же побежала опять к сестре в школу. Я доел брошенную тарелку с мясной похлебкой, она оказалась невкусной. Скрасить неприятный горьковато-кислый привкус не помог даже нагуленный голод. Я сделал выводы насчет поварских навыков хозяйки и новую порцию похлебки заказывать не стал. Стало понятно, почему эту гостиницу обходят стороной. Готовить тут не умеют. Сухо поблагодарив хозяина, я не спеша вышел на улицу и побрел в сторону западной школы. «Извини», – окликнул меня тонкий голосок в спину, принадлежавший Виконте. «Просто после того, как я потрачу всю ману, мне зверски хочется кушать. Вот я и...» «Извинения не принимаются». «Почему?» – заныла Магесса гнусавым тоном. «Как почему? Ты мне должна 35 монет. Как будешь расплачиваться?» «Я отдам, когда Джой Синий рассчитается со мной за помощь на экзамене». «А он обещал заплатить за это деньгами?» «Нет, но моя помощь не бесплатна», – уверенно заявила коротышка. «Не думают же они, что дать мне постель будет достаточным, чтобы оплатить мои дорогостоящие услуги». «Да тебя, небось, вся школа магов воды сейчас разыскивает, чтобы спустить с тебя живьем шкуру за уничтоженное здание. Глава и ученики, чьи вещи сгорели, так точно. Тебе бы свою желтую мантию сменить на что-то менее заметное и голову платком обвязать, чтобы ты не так сильно выделялась из толпы». «Я понимаю, что я ходячая проблема», – вдруг заплакала девушка, закрыв лицо ладонями и растирая слезы по щекам. «Но я не знаю, что делать». «Сначала отдай мне долг, а потом будешь плакать». «У меня нет денег. Мой КТ забрал глава школы магов огня, а КП я еще раньше потеряла. Мне нечем заплатить», – запричитала коротышка. «Тогда расплатись не деньгами». Девушка резко перестала выдавливать из себя слезы и, прижав ладони к плоской груди, воскликнула. «Нет, я великая истинная огненная ведьма, круга бесконечности Ковина Вечного Леса. Ты не посмеешь ко мне прикоснуться». «Да кому ты нужна, доска два соска?» – немного разозлившись, вспылил я. «Мне нужна была твоя помощь с одним делом». «Помощь?» Удивленно переспросила девушка и, тут же изменившись в лице, заявила. «Ну, разумеется, такого сильного огненного мага, как я, больше нет в Тристраме. О чем ты хотел меня попросить, воин? Но учти, мои услуги стоят дорого». Мне показалось, что я говорю с душевно больным 5-летним ребенком, страдающим шизофренией и манией величия одновременно. Секунду назад она плакала, что ей нечем отдавать созданный долг, а сейчас пыталась задрать ценник за помощь, которую еще не оказала. «Я хочу, чтобы ты узнала, что нужно, чтобы попасть внутрь храма культа и где у них находится волшебный котел для крафта снаряжения». «Я и так это знаю», – удивившись моей просьбе, ответила девушка. «Как входишь в зал, там дверь слева. В нее проходишь, потом через коридор и попадешь на внутренний двор. Слева котел на помосте и стоит. Только он там не один, их там сразу 7. Один очень большой и 6 поменьше, но к ним никого не подпускают. А зачем они тебе вообще понадобились?» «Хочу узнать, как крафтить вещи высокого уровня». «Тебе обязательно это в храме делать?» «Нет, а что?» «Такие же котлы есть в пещере испытаний. Я сама не видела, но мне рассказывал один из наставников. Обещал мне сделать самое лучшее снаряжение для мага, но потом начал руки распускать, и я ему устроила. Он до сих пор лысый ходит. Волосы на голове так и не появились после полученных ожогов. Ты тоже, если еще раз посмеешь меня лапать, я тебе устрою». «Это когда я тебя лапал? Когда нес на себе из школы после устроенного тобой пожара, спасая от головы? Ну-ну!» «Ты... Я просто предупредила!» Залившись краской, заявила Виконта. «Хорошо, раз в храм проникать не обязательно, тогда рассказывай, где эта ваша пещера испытаний находится». «Я не знаю. Где-то на юге от города. Я там никогда не была. У меня 6-й уровень, мне туда еще не приходилось ездить. Но на экзамене мы должны туда отправиться. Вот тогда и узнаешь». «Что? У тебя всего лишь 6-й уровень? После 5 лет жизни здесь? Ты вообще не развивалась, что ли?» «Ты же знаешь, что я не могу. У меня сразу вся мана заканчивается, и потом я боюсь использовать заклинания, когда нахожусь в окружении тех, кому не доверяю. А для повышения уровня нужно постоянно тренироваться и принимать участие в охоте. А в восточной школе у меня не было друзей и тех, к кому бы я могла обратиться за помощью». «Так зачем ты пошла в восточную школу, если твоя сестра выбрала западную?» «Я огненная ведьма, а Адель всегда лучше давалась магия воды. Мы совсем разные, разве ты не видел? Мы никогда не ладили. Меня заметили и приняли в ковен вечного леса, а она была обыкновенной водоноской. Поля полить, скот напоить, улицы помыть, кувшины для воды наполнить или озерцо, пересохшее в жару. Она даже замораживать свою воду никогда не умела. Только тут научилась. Она бездарь и всегда мне завидовала. Маги огня сильнее и во всем лучше магов воды. Все это знают. Но она это не желает признавать и всегда принижает мои достижения». «Какие достижения?» «Я сожгла вражеские обозы и солдат в вечном лесу. Сожгла мост через реку, поля и осушила колодец перед наступающими армиями южных варваров». «Понятно. Ты герой, а она просто водонос, от которого нет никакой пользы». «Вот именно!» – выпитив грудь, воскликнула коротышка, не поняв моего сарказма. «Ладно, раз ты не знаешь, где пещера испытаний, я спрошу у твоей сестры. Ты по-прежнему должна 35 монет». «Я же помогла тебе, рассказала, где можно найти доступные котлы». «Это любой старший ученик в городе знает». «Так зачем ты меня расспрашивал?» – набычилась девушка. «Хотел проверить, дура ты или нет». «Конечно, нет». «А где эти волшебные печи находятся в подземелье? В самом начале или в конце?» «Не знаю». Я развернулся и продолжил путь в выбранном направлении. «Ты куда?» – кинула мне коротышка вслед. «В школу к твоей сестре». «Я подожду тебя в нашем номере». «В нашем номере?» – переспросил я, резко обернувшись. «И когда вдруг появилось это наше? Я уже сдал номер и не собираюсь жить в этой гостинице дальше. Иди ищи себе другого спонсора или работу и плати за себя сама». «Но ты же знаешь, что меня не берут нигде на работу, а теперь еще не пустят больше в западную школу, и произошло это из-за тебя». «Из-за меня? Это с чего вдруг?» «Мне нельзя есть много сладкого. Я становлюсь слишком беспокойной и впечатлительной. Это ты накормил меня парными медовыми булочками и просил показать магию, которой я владею. И вот что вышло». «Что? Ты сама попросила меня купить тебе медовых булок?» «Ну и что? Но я же не знала, что ты купишь сразу 3». «Так не надо было жрать все 3, если у тебя со сладким проблемы». «Я не могла не съесть. Раз ты угостил, это было бы невежливо. Сама себе я позволить сладкое не могла, а ты меня соблазнил». «Все понятно. У тебя все виноваты, кроме тебя самой. Если ты сожгла здание, виноват я, так как купил тебе булочек. Логика зашкаливает. Ты же великая истинная ведьма Круга Бесконечности Ковина Вечного Леса, а я обычный никчемный воин, верно?» «Да». «А вот и нет. Ты бестолковая, бесполезная, нищая недомагесса с манией величия, тешащая свое самолюбие заслугами из прошлой жизни и ничего из себя не представляющая в этой. Очнись уже!» «Ты!» – выкрикнула девушка, вскинула правую руку и шмальнула из нее 10-метровой струей пламени, намереваясь задеть меня. Я мог бы отскочить далеко в сторону, времени и ловкости персонажа хватало, чтобы среагировать, но я решил провести эксперимент. Нужно было узнать, какой силой обладала Виконта, и есть ли отличие в ее магии огненной ведьмы и силе мага огня. Разумеется, я слегка сместился в бок и постарался принять выброс огненной струи исключительно на оставленную в сторону левую ладонь, из-за чего ожидаемо не получил никаких ожогов. Разрушение огненной магии, разрушение проклятия, разрушение демонических печатей. Для способностей видящих не было никакой разницы, что разрушать. Довольная ухмылка невольно растянулась на моем лице, когда неугомонная коротышка опять выпала в осадок с выражением отчаяния, так и не дождавшись моих воплей боли, запаха паленой кожи и термического облысения. Быстро заглянув в духовное пространство, я просмотрел сообщение о полученных повреждениях и 2000 опыта и такой же порции духовной энергии. Виконт оказалась заметно слабее Макса. Ее каст на все запасы манны едва превысил отметку в 2000 магического урона. 0 из них прошло, но будь я ближе и прямо по курсу атаки, одними закучерявившимися бровями не отделался. В этот раз, пусть и после моей небольшой провокации, истеричка осознанно напала на меня, и это уже нельзя было списать на сладкое или игнорировать как глупую детскую шалость. Будь на моем месте кто-то другой, отправился бы на воскрешающий круг, потеряв все сбережения и ценные вещи. Даже если выпавшая в осадок Магесса и не смогла бы воспользоваться полученными таким образом трофеями, из-за чего нельзя рассматривать ее нападение как попытку ограбления, ее нужно было строго наказать. Перекинув девушку через плечо так, чтобы ее костлявые ягодицы находились под правой рукой, я направился к южным воротам. Городская стража работала из рук вон плохо. На меня напали посреди белого дня, а всем плевать. Меня никто не остановил, когда я вынес девушку без сознания через городские ворота. Горожане не лезли в дела героев. Удобно, но так и у отъявленных злодеев были развязаны руки. В конюшне за воротами я арендовал повозку и, бросив девушку в желтой мантии на ее дно, отправил лошадь на юг. Совершенно не обязательно встречаться с Адель, чтобы узнать, где пещера испытаний для всех героев песочницы. Об этом должен знать каждый местный житель в том районе. Язык доведет куда надо. Виконту я решил проучить по-особому. Будет у меня вместо ходячего разминирующего устройства. В пещере могли быть ловушки или другие опасности. Я 94 уровня, и испытание для 19 для меня не должно быть слишком сложным. Понятно, что предполагается, что в подземелье будет штурмовать целый отряд или даже десяток отрядов одновременно, но если двигаться медленно и осторожно и не собирать паровоз из монстров, я должен справиться. У меня еще два смежных умения не выучены. Если будут большие проблемы с противниками ближнего боя, которые наносят физический урон, так и быть прокачаю каменную кожу воина. Если будет не хватать маны на лечение, возьму жреческий навык «Дух в жизнь». Духа у меня очень много, а если я умудрюсь потратить несколько миллионов, всегда можно использовать магический навык «Опыт в дух». Мне эликсиры лечения и маны с такими смежными скиллами вообще никогда не потребуются. Всегда одно в другое можно перевести, если возникла потребность. Я ехал на юг и удивлялся, как небо может быть одновременно таким темно-серым на юге и нежно-голубым на западе. Когда объект на юге стал постепенно вырисовываться и приобретать очертания и формы, я понял, что впереди не грозовой фронт, а неимоверных размеров горная гряда, пики которой уходят в открытый космос. Впечатляющее зрелище, причем, вопреки логике, на этой горе не было снега. Я предвкушал, как доберусь до печей волшебного крафта и создам свой первый магический артефакт, но сначала нужно было понять, туда ли я еду, а впереди, как назло, ни одной повозки. Всего-то час-полтора отъехал южнее от города, а вокруг вообще ни души. Одна зеленая равнина, ни пшеничных полей, ни деревень. Даже не у кого спросить, где вход в нужное мне подземелье. А что, если их будет два или несколько? Ладно, что-нибудь придумаю. Кто-то же там должен быть. Какая-то из боевых академий и школ могла проводить экзамены на этой неделе. Да и торговцы не дураки. Могут устроить лавку для продажи зелий, еды и напитков рядом с часто посещаемым местом. Я надеялся, что хоть кто-то у нужного мне подземелья все же окажется. Оказался. Но лучше бы мы не встречались.